Это было естественно. Если Эдингер говорил мне о том, что гестапо подозревает Железного в связях с советскими партизанами, знать об этом должен был не один Эдингер. Его смерть приостановила на некоторое время преследование Железного, но постепенно все должно было завертеться своим чередом. Со мной гестаповцы держались достаточно корректно. Они вломились в квартиру с обоих входов, но вели себя так, будто я их не интересую. Не найдя Железного, они не стали делать обыска. Меня только спросили, где ваш шофер, где господин Чарушин? Я сделал таинственное лицо. «Мне кажется, господа, — сказал я, — что он сбежал. Думаю, гестаповцы были согласны со мной». И то, что я был на месте, хотя Железнов исчез, выглядело как доказательство того, что я к его исчезновению не причастен. Гауптштурмфюрер, командовавший нагрянувшей ко мне бандой, даже попрощался со мной. Во всяком случае, было очевидно, что в отношении меня Польман никаких указаний не давал. Утром ненадолго заехала Янковская. «Где ваш Виктор?» — прямо спросила она. Она, конечно, знала о ночном посещении. «Кажется, он удрал», — виновато сказал я. «Вот видите», — обрадовалась она, — «я вас предупреждала». Железнов должен был вернуться примерно через сутки. Во что бы то ни стало, требовалось предупредить его о том, что в дом ему возвращаться нельзя. Когда Янковская уехала, я позвал Марту. «У меня к вам просьба», — сказал я. «Господин Чарушин только случайно избежал ареста. Если он и я, дорогая Марта, не совсем вам безразличны, я попрошу вас помочь мне предупредить Виктора об опасности. Вполне возможно, что за нашей квартирой установлено наблюдение. Если бы вы попытались встретить Виктора, он появится со стороны Мельничной улицы. Объясните, что ему нельзя приближаться к нашему дому. Пусть он назначит мне свидание». Марта только молча кивнула и принялась одеваться. «А вы не боитесь, Марта?» — спросил я. «Не наведете гестаповцев на след Виктора?» «Не волнуйтесь, господин Берзень», — рассудительно объяснила мне Марта. «Полиция поручает дворникам осведомлять ее обо всем, что происходит. Но ведь дворники-то в нашем городе латыши. У меня есть знакомый дворник, он поможет мне». Я не знаю, как Марта встретилась с Железновым, у меня не было времени расспросить ее об этом. Знаю только, что в сумерки она вернулась домой и деловито сказала: «Господин Чарушин дожидается вас за углом, в воротах дома номер 3. Они просили захватить какой-то список». Я вышел из дому, выбил со двора машину, поставил ее у подъезда. Точно собирался куда-то ехать. Сам поднялся обратно в квартиру. Снова спустился по черному ходу во двор, выскользнул в переулок и, обойдя квартал, очутился возле дома номер 3, где и нашел за воротами Железного. «Тебя ищут», — сказал я. «Что нам делать?» «Уже стемнело», — ответил он. «Рискнем, пройдемся». Мы смешались с толпой и неторопливо пошли по улице. «Как дела?» — спросил я. «Великолепно», — ответил он. «Послезавтра ночью самолет приземлится у дачи Гренера. Вы должны быть совершенно готовы часам к 7. Если до этого не получите от меня или Пронина каких-либо известий, выезжайте в 7:30. На углу, возле гостиницы Даугава, задержитесь и заберете меня. Не смущайтесь, вероятно, я буду в эсэсовском мундире. Оттуда мы махнем с вами прямо в Лиелупе. Если нас с вами и будут искать, то, во всяком случае, не на даче Гренера». «Пронин знает об этом?» — спросил я. «Знает», — коротко сказал Железнов. «И недоволен, что мы забыли о подставных лошадях». Я ничего не понял. «Каких лошадях?» «Читали «Три мушкетера»?» — спросил Железнов. «Помните, Д'Артаньян возвращается с бриллиантовой подвеской от герцога Бекингема. Он не успел бы вернуться вовремя в Париж, если бы по дороге его не ждали подставные лошади. Пронин обещал о них позаботиться». «Машина не лошадь», — возразил я. «Да еще такая отличная машина, какая имеется у нас. Мы домчим с вами до Лиелупе за 20 минут». «Не знаю, что практически имеет Пронин в виду, говоря о подставных лошадях», — отозвался Железнов. «Но можете быть уверены, говорит не зря. Вы еще не знаете этого человека. Мы прошли мимо кафе. Из дверей доносилась веселая музыка. «Список у вас с собой?» — осведомился Железнов. «Давайте, я передам копию». Я незаметно сунул ему листок в карман. «Значит, если ничего не произойдет, — повторил Железнов, — послезавтра, чуть позже половины восьмого, на углу, около гостиницы Даугава». Он отстал от меня и тут же нагнал снова. «Еще два слова», — сказал он. «До своего отъезда отпустите Марту, пусть она куда-нибудь скроется, иначе ей не миновать гестапо». Он был верен себе в эти тревожные минуты, он не забыл и о Марте. Он опять отстал, а когда я спустя некоторое время повернул обратно, навстречу мне лилась обычная толпа прохожих, и среди них не мелькало ни одного знакомого лица.